«А ты действительно не любишь свою охрану», — заметил Симон Грай. «Весь день мотал их, бедняжек, по городу. В экстремальных условиях ребята и шачли. Пускай хоть теперь немного отдохнут». «А, оставь, Симон, все это такая ерунда». «И ты на самом деле не боишься вражеских агентов, покушений? Ведь обстановка, сам сказал, дрянь». «Дрянь? Но я действительно не боюсь никаких обычных опасностей. Видишь ли, я так давно думаю о посвященных, что иногда мне кажется, будто я сам посвященный, потому и не боюсь смерти». «А такое может казаться?» — спросил Симон. «В том-то и дело, что нет. Посвященный всегда знает, что он посвященный. Обязательно знает». Вдалеке раздался громкий и очень неприятный звук. Долгое, тоскливое «у-у-у» нарастало крещендо. Потом стихало медленно и вновь взмывало высоко к небесам. Очень похоже на сирену полиции или скорой помощи, но все-таки не сирена. Микис встрепенулся, едва не выхватывая оружие. Даже телохранитель вынужден был обнаружить себя, показываясь в проходе под трибуной. «Моя машина!» И повторил с некоторым сомнением в голосе. «Моя машина!» Симон улыбнулся, уже догадавшись, что это. «Это со стороны Тиргартенштрассе». «Правильно, я там и оставил автомобиль». «Это не автомобиль, мой генерал, это гиббон». «Что? Ты немецкий знаешь?» «Немножко». «Хватит и немножко. Это же Зоологическая улица. Город он изучал. Великий шпион. Там же зоопарк, а в зоопарке паукообразный гиббон. Он часто так кричит. Кушать хочет, наверное». Взгляд золотых сделался вдруг стеклянным, и Симона мгновенно бросило в жар. «Что это он разболтался, как с приятелем на дежурстве? Дружба дружбой, но ведь нельзя забывать, кто перед тобой». Генерал нервно хохотнул и отчеканил ледяным тоном. «У нас мало времени, поручик, слушайте». «Да, именно так, слушайте». «В КГБ очень давно интересовались посвященными. К 90-му году ими занимался уже целый отдел в 5-м главном управлении. А потом случился 91-й год, и 5-го управления не стало. С легкой руки известных товарищей. Что в таких случаях происходит с архивами? По-хорошему, в цивилизованных странах, например, их четко по описи передают правопреемникам. Но где уж там по-хорошему, когда подвешивают на тросе бронзового железного Феликса, а на красный флаг наживают поверх полоски не совсем привычных цветов. Тут уж спасайся, кто может. И архивы, конечно, уничтожались. О, как стремительно канули в вечность колоссальные материалы по карательной психиатрии! Как растворились в небытии тонны доносов, приговоров, протоколов, списки сексотов, палачей, труды теоретиков идеологического фронта. Конечно, уничтожили не все. Единодушия не было. Каждый норовил порубить в капусту и сжечь все про себя, а про другого норовил сохранить, спрятать, придать огласке. Впрочем, до последнего дела практически не дошло. А уж кто, что и где сохранил — вопрос особый. Мне об этом по определению, то есть по положению, известно, если не все, то почти все. Но пусть эти зловонные бумажки, пленки и дискетки, сочащиеся ядом, догнивают все в тех же сейфах. Может, хозяева хранилищ задохнутся, наконец, от гадких испарений. Туда им и дорога, да и вообще не о них речь. А речь о том, что все архивы отдела, занимавшегося посвященными, исчезли полностью и без малейших следов уничтожения, словно и не было их. Кто-то воспользовался моментом и воспользовался просто виртуозно. Это первое. Второе. Посвященные действительно точно знают, что после смерти будут жить. И даже если рассматривать такую особенность, как разновидность психического отклонения, все равно это очень важно. Ведь подобные отклонения не мешают индивиду оставаться социально полноценным, а сама по себе искренняя убежденность – не вера, а именно убежденность в собственном бессмертии, вне всяких сомнений, формирует принципиально новый тип человека. И уже в этом мы всегда видели угрозу нашей государственности, нашей вере нашему миру. Третье. Что, если посвященные действительно каким-то образом научились видеть тот свет? Вспомни работы Калиновского, Моути, Кюблер-Росс. Ах да, ты же ничего этого не знаешь. Но тебе еще предстоит прочесть. В общем, речь там идет об однотипности видений тех, кто пережил клиническую смерть. «Ну и что?» — спросят нас. «Пусть лицезреют тот свет при жизни. В чем опасность?» «Так ведь это же грех. Не можно это по собственному желанию туда и обратно. Если они умеют такое, значит, рано или поздно прогневают Бога и разрушат наш мир. А они, похоже, это умеют». Четвертое и последнее. Мне удалось найти одного, только одного сотрудника того отдела. Ну, теперь уже и он умер. Штатный офицер госбезопасности. Он был почти невменяем, когда мы разговаривали. Он цитировал канонические тексты посвященных. Тексты, как он уверял, нигде не записанные. И мне записывать и не велел. Правда, только на бумаге. На пленку сказал можно. Я обещал и сдержал обещание. Кое-что из этой записи я помню наизусть. Ну вот, например. Кончаясь, человек не умирает. Он просто переходит в мир иной, на следующий уровень Вселенной, ведь мир един и уровней в нем 9. Дальше очень длинно и нудно об этих 9 уровнях, о концепции 8-го цвета радуги, но вот еще одна цитата, слушай. «Да, возвращение в прежний мир возможно, но демиурги это запрещают. Движение вспять противно естеству». Симон слушал, но был уже не здесь. Стадион вдруг представился ему жерлом проснувшегося вулкана. Пожухлая трава футбольного поля заколыхалась, вскипела и стала подниматься, как раскаленная лава, выше, выше, растворяя одну за другой бетонные ступеньки, сжигая прилепленные к ним легкие пластиковые кресла. А в небе расцветали ядовито яркие, одна на другую наползающие радуги. Симон закрыл глаза и помотал головой, стряхивая наваждение. «Один из возможных путей человечества», — откуда-то издалека проговорил Микис. «Вот, собственно, и все, мой друг. Время наше истекает». Теперь он был совсем рядом и приветливо смотрел на Симона. «Ты что-то хотел сказать?» «Симон многое хотел сказать. Например, о фантастическом романе «Заговор посвященных». Ведь не бывает таких совпадений, таких страшных совпадений. О клочке бумаги с телефоном, найденным в лифте в луже крови. Ведь именно для того и скрыл он находку от родной жандармерии. Предвидел, предчувствовал, что станет осом, и именно чекистам доверит главную тайну. И еще хотел сказать о Ланселоте. что не враг он и не ханурик, ну, хотя бы для того, чтобы не замели его лучшего агента под горячую руку. Но Симон вдруг понял, что ничего этого говорить не надо. Может быть, даже нельзя, во всяком случае, сейчас. И он так и ответил придворному генералу. «Не сейчас». «Правильно», — одобрил Микис. «Не торопись. Я дал тебе вводную, пока достаточно. Материала много, очень много, его надо освоить, осмыслить. Конечно, ты должен все делать быстро, но не спеша. Фи, какие банальности я объясняю опытному жандарму. И последнее. Зайди в обком. У тебя же есть туда доступ. Побеседуй с ними, с владыкой побеседуй. Лучше прямо сегодня. Ферштейн? Или ты немецкого не знаешь?» Подколол напоследок. Симон улыбнулся. Они уже стояли у ворот стадиона на улице. Микис собирался идти к своей машине в сторону зоопарка. Симон к своей, припаркованной напротив ОСПО. И начальник отдавал последнее распоряжение. «Связь со мной через Хачикяна. И только на крайний, исключительный случай вот этот прямой телефон». Он протянул визитку. «Уже через 2 часа я должен быть при дворе. Бог мой, чуть не забыл». «Лукавит», — подумал Симон. «Такие люди, как Золотых, ничего не забывают». В папке Верда не хватало еще одного документа. Он не успел получить его, а только запросил из Санкт-Петербурга. У нас никто не понял, зачем. Документ называется «Историческая справка об изобретении препарата Хедейкин». «Принято», — сказал Симон. «До свидания». Пожал протянутую руку и почти тут же закрыл глаза, потому что ощутил острую головную боль. «Этого не может быть», — убеждал он себя. «Боль не может отвечать на мои мысли. Так не бывает». Но боль отвечала. Он раскрыл глаза и зачем-то посмотрел на солнце. Солнце было черным. Он еще раз закрыл их и снова открыл, а потом посмотрел просто вдаль. Не мираж и не дьявол, а Микис Антипович Золотых в штатском и без свиты уходил по улице в сторону зоопарка порывистой мягкой походкой. «Перебор», — думал Симон Грай. «Явный перебор». Мог ли он знать в тот момент, что это еще далеко не все? А из обезьянника, протянувшегося аккурат вдоль Тиргартенштрассе, снова закричал паукообразный гиббон. Закричал тоскливо, жалобно и очень громко.